7 мая 6-го дня 1830 года. Пригласить немедленно на помолвку. Участь моя решена! Даже та, которую я любил целых 2 года! Которую везде первую описывали мои глаза! Боже мой! Она почти моя. И не думай, что это последняя глупость, которую я совершу в своей жизни. Твоя невестка любит тебя. О себе говори только с царем. О своей жене ни с кем. Потому что всегда рискуешь, что кто-нибудь ее знает лучше, чем ты. Но свадьба твоя откладывается. Да. Еду сейчас к невесте, а ехать не в чем. Дай мне, пожалуйста, твой фраг. Я свой не захватил? Нет. Да кажется, у меня и нет его. Возьми на счастье. Всякое даяние. Ладно. Быть может, твой фраг окажется счастливым. Я спрашиваю. По желанию госпожи Пушкиной он был положен в гроб. Во фраке, а не в камер-юнкерском мундире. Государь мой батюшка, ты Аркадьевич, когда же ты, мой батюшка, станешь помирать? О, сыну, матушка, о, сыну, о, сыну, покой. Не можешь себе представить, как весело удрать от невесты и засесть стихи писать. Потому что невеста пуще цензора язык и руки связывает. А чего не печалишь? Ведь у тебя целый сундук, драгоценный. Ты судишь по прежнему времени, когда я с вами, гуляя по Питеру, растряхивал карманы, наполненные золотом. Да, верно, теперь у меня полный сундук новых сочинений. Это наследство. Будущим детям. Они печатают за тем, что теперь на мой товар запроса нет. Фадеюшка Булгарина хай. Нет, я не спец, когда царю хвалу свободную слагаю. Конечно, войну собаки на владыку ловит. Я заметил, что всякое неосновательное суждение или глупое ругательство приобретают у нас вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем, как может быть это глупо или несправедливо. Ведь это напечатано. Повторять пошлые школьные истины. Сейчас еду в Нижний, то есть в село Болдино. Пиши мне туда, коль вздумаешь. Что в Болдине я писал? Как давно уже не писал? Нельзя быть седьмое. Восьмое. В нашей жизни так превратно, поет одно. Старых лишних слов, лишних злов. Жонку Демтендорф будем пить. Раз почему ты так называешь? А, потому что она...